Глава 18. Где находился лазарет, я не знала. Карта, увы, осталась в комнате. И именно за ней я сейчас бежала. Почему-то уверенность в том, что мастер Саган остался рядом с пострадавшей девушкой, не покидала меня. Он должен чувствовать вину, ведь не уследил за подопечными на собственном занятии. А это значит, что Рила у декана одна и спокойно может выкрутиться. А этого допустить я никак не могла. Поднимаясь по лестнице, я замерла на одном из пролетов. Возле высокого узкого окна, выходящего на юго-запад, стояла парочка и громко выясняла отношения. И все бы ничего, если бы парнем не был мой друг. «Я же тебе уже сказала, прекрати меня преследовать!» — воскликнула девушка с волнистыми светлыми волосами, заколотыми над ушами блестящим украшением. «Может, ты мне все-таки скажешь, в чем причина?» Драфик злился, это было видно даже с такого расстояния. «Ты меня больше не интересуешь», — фыркнула чародейка, стряхивая невидимые пылинки с подола короткого ученического платья. «От тебя я уже получила все, что хотела». И сейчас она не лгала. «Шер», — третьекурсник наконец заметил меня. «Светлых путей», — поздоровалась я, поднимаясь на две ступени и приближаясь к окну, находящемуся между этажей. «Прошу прощения, я не собиралась подслушивать ваш разговор». «Но ты его подслушала», — скривилась девушка. «Хотя это и не важно. Я все сказала, Драф. Если ты чего-то не понял, то это не мои проблемы». Развернувшись, она смерила меня взглядом и направилась к лестнице, ведущей вниз. Только шаги стихли, как я позволила себе заговорить. «Что произошло?» Драфок отвернулся к окну, оперся руками о широкий каменный подоконник и грязно выругался, чего никогда не позволял себе в моем присутствии. Я молчала, хотя понимала, что время нещадно бежит вперед, и мне надо торопиться, если я хочу заменить мастера Сагана в лазарете и настоять на том, чтобы мужчина направился к декану и рассказал все, что произошло на занятии. «Помнишь, я тебе когда-то говорил, что у меня есть подруга с факультета стихийников?» Я нахмурилась. «Это та, которую ты составлял список учебников?» «Да, она», — кивнул парень. «Забудь. Больше у меня никого нет». Понимая, что сейчас мне приходится выбирать между другом и справедливостью, шагнула вперед и положила руку Драфуку на плечо. «Значит, и не было никакого друга. Друзья не имеют свойства растворяться в воздухе». Третьекурсник бросил на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Шер, неужели ты тоже общаешься со мной только потому, что я могу помочь с учебой и в случае чего выслушать?» «Я давал тебе повод так думать?» Подавив волну недовольства, мне удалось задать этот вопрос легко. «Нет. Именно ты нет, но большинство людей из моего окружения видят во мне только ходячую библиотеку». «Стало быть, они куда-то не туда смотрят?» Пожалуй, я плечами убираю руку. «А ты тщательно отбирай друзей, Драфок. Не все те, кто захотят с тобой поговорить в будущем, смогут поддержать. Ты ведь маг света. Кому, как не тебе, разбираться в истинных помыслах окружения?» «Ты меня с воздушниками путаешь». Впервые за все время усмехнулся целитель. «Не я ложь могу отличать от правды. Кстати, Шер, ведь я к тебе бежал из лазарета». Я, которая уже была готова просить прощения, мчаться за картой в комнату, замерла на месте, ожидая продолжения фразы. «Встретился там с твоим преподавателем. С Агеном, с Сагомом». «С Саганом». Поправила я друга, почему-то уродование имени чародея меня немного раздражало. «Им самым». Хлопнул себя по лбу третьекурсник. «Он просил передать тебе благодарность за то, что заменила его на занятия, и то, что с пострадавшей девушкой все в порядке». «Спасибо», — выдохнула я. «Он сейчас там?» «Нет, мы вместе выходили из лазарета. Насколько я понял, он направлялся к декану стихийников. Что там у вас вообще произошло?» «А что ты делал в лазарете?» — задала я вопрос одновременно с Драфиком. «Так помогаю, там опыта набираюсь. Это все же полезнее, чем по округе без дела слоняться». «Тут я с тобой даже соглашусь». Усмехнулась я, понимая, что смысла уже куда-либо бежать нет. «А что случилось?» Одна из студенток пренебрегла условиями задания и ранила другую девушку. Насколько серьезно ранил, я не знаю. «Достаточно», — хмуро признался парень. «Видел я пострадавшую. Из лазарета она выйдет не раньше, чем через 5 дней». Я охнула. «Если третьекурсник перед вступительными экзаменами мне одним касанием срастил поломные ребра, то что могло случиться с человеком, что квалифицированным целителям понадобится целых 5 дней на его лечение?» Видимо, этот вопрос был написан у меня на лице, потому что Драфок скривился. «Урон был нанесен одним из запрещенных боевых заклинаний. Искра воды в чистом виде при большом вливании энергии может взаимодействовать с кровью. Платой за такое колдовство, помимо силы из внутреннего резерва, является и жизненная сила чародея. Иными словами, поправил себя третьекурсник, студентка, которая сейчас находится у декана твоего факультета, использовала магию крови и нанесла практически несовместимые с жизнью раны той девушки. У нее были разорваны почти все внутренние органы. Мне сделалось нехорошо от этого откровения. Но мастер Саган успел доставить пострадавшего в лазарет вовремя. Я выдохнула, понимая, что мне бы сейчас не помешал глоток свежего воздуха. После таких рассказов приличные дамы вполне могут упасть в обморок. Но я-то была еще ко всему прочему и чародейкой, потому не могла позволить себе такую выходку. «Спасибо, что рассказал», — поблагодарил я парня. «А тебе спасибо за поддержку, подруга», — усмехнулся он. «И да, я хочу с тобой кое-чем поделиться. Только не злись и не кидай меня заклинаниями, договорились?» Почему-то его тон мне очень не понравился, но я кивнула в знак согласия. Все же лучше узнавать все от друга, чем через десятые руки. «Я ведь тебе уже говорил, что твой учитель начал преподавать тут с этого года. У меня есть привычка, я узнаю все о человеке, который будет учить меня и моих друзей». «И?» — поторопила я его, хотя упоминания о Сагане в таком тоне мне не очень нравились. «Ничего», — развел руками Драфок. «Первые упоминания о нем датируются прошлым годом. Но не может маг с идеальным сочетанием нигде не отметиться. К тому же в этом году наш король наградил его титулом и назначил одним из магов-советников. Что уже странно. То есть появляется чародей, о котором никто ничего не знает. И тут же он становится значимой персоной. Тебе не кажется, что это как минимум подозрительно?» Я пожала плечами. Говорить о том, что парень прав, я смысла не видела. Он и так это знает. А вот рассуждать о странностях Сагана должна не я, ведь моя мать сама скрывала от всего мира, что является чародейкой. «Почему я это говорю?» — откашлялся целитель. «Будь с ним предельно аккуратна. Кто знает, что за личность скрывается под маской преподавателя». Пообещав, что буду осторожнее, я, наконец, смогла сбежать в свою комнату, где меня ждал сюрприз. Соседок не было, Фелия наверняка все еще у мастера Гимли, а Бристия говорила, что сегодня у них поздняя пара по спиритизму. А вот на овальном столе лежало письмо с печатью рода Селинер. Замирающим сердцем я разорвала бумагу и развернула свернутый в четверо белоснежный лист. Почерк писавшего мне был незнаком, и только из-за этого я начала читать послание. «Светлых путей, Шерил. Мне уже давно хотелось написать тебе только для того, чтобы мое письмо доставили в саму Академию двух богов. Но, к сожалению, не могла подобрать слов, да и повода для письма не было. Но вчера произошло то, о чем я просто не могу тебе не сообщить. Но вначале по правилам я обязана поинтересоваться твоим самочувствием и делами, узнать, как проходит твое обучение и расспросить о новостях. Надеюсь, что ты расскажешь мне обо всем этом в своем ответном письме». Я оторвалась от послания, написанного Алирой Кутюн, и улыбнулась. Все же эта девушка сможет построить Варлеона. О Нерит ничего сказать не могу, но думаю, что даже ее дочь Маркиза сможет образумить. Все же эта девушка мне понравилась, и я совершенно не хотела в ней разочаровываться. Да и с ее отцом не помешало бы поговорить о Бионе Селинере. Надеюсь, что у меня будет такая возможность. Справившись с нахлынувшими эмоциями, которые, к удивлению, не были негативными, я вернулась к словам, написанным аккуратным почерком родственницы. Всего 3 дня назад в Табрунге произошел большой скандал. Младший жрец храма старшего бога нарушил одно из основных правил, похитил какой-то важный артефакт, о котором нам, как простым гражданам, ничего сообщено не было. Главный жрец также на площади во время вынесения приговора огласил то, что этой ночью к нему во снах пришел сам старший бог и потребовал самого жесткого наказания для нарушителя — смерти. Думаю, что ты, Шерил, уже догадалась, о ком я веду речь. Приговоренным был человек, связавший наши с Варлеоном судьбы, Алес Тамунд. Сейчас он находится в темнице под стражей. Приговор должны исполнить в первый день зимы у храма младшего бога. Его казнят, как простолюдина. И прости меня за то, что не смогла предотвратить произошедшее. Я рада, что ты смогла за себя постоять и не позволила ему надругаться над собой. На самом деле никто в поместье не подозревал, что произошло той ночью. Об этом я узнала на площади, когда услышала мысли жреца. А твой скорый уход Нерит связала с тем, что дом тебе больше не мил, и ты не считаешь нас своей семьей. Надеюсь, что это не так. Все же я бы хотела когда-нибудь в будущем назвать тебя своей сестрой. Прости меня за эту дерзость. Варлеон как-то обмолвился, что поделом этому жрецу. И ты знаешь, он на самом деле так думал. Не знаю, что происходит с твоим братом, но он меняется. В лучшую сторону. А еще надеюсь, что он простит меня за то, что я узнала о том, как он требовал продажи твоей искры. На самом деле, мой муж часто вспоминает тот день и проклинает себя за него. Он искренне раскаивается за тот поступок. Прости его, если сможешь. На этом новости, о которых я хотела тебе сообщить, заканчиваются. Все же надеюсь на то, что ты ответишь на все мои вопросы и приедешь, как только выдастся свободный день. С любовью и уважением, Алира Селенер. Я только сейчас заметила, что широко улыбаюсь, а по щекам катятся слезы. Сама не знаю, что вызвало у меня такую реакцию. То ли само письмо, то ли слова, написанные в нем, то ли осознание того, что Олес таки оказался наказан. В том, что к этому приложил руку мастер Саган, я не сомневалась. Он вполне мог сообщить анонимным посланием о нарушении правила. А может даже наслать магией сновидение на главного жреца. Несомненно, наказание было жестоким, но мне совсем не было жалко Олеса. А Алиру я совершенно не винила. Она не могла знать о помыслах этого человека. Да и после того, как девушка помогала с воспламенением цветов, у нее совершенно не было сил ни на какую магию, даже на таланты своей искры. О визите домой я пока не задумывалась. Если все так хорошо, как описывает в письме родственница, то мне даже интересно посмотреть на преображение братца. Но пусть пройдет время, еще не скоро я смогу переступить порог родового поместья без содрогания и страха. А вот ответное письмо лучше написать сейчас. Осталось совсем чуть-чуть до экзаменов после первого семестра. Я могу попросту забыть. Драфа говорит, что экзамены в середине этого года первые и единственные. На остальных курсах будут лишь зачеты и выставление баллов за семестр по успеваемости на занятиях. Но именно эти экзамены будут решающими. По ним станет понятно, кто из одноискровых магов сможет принять участие в состязании стихий, а кто вылетит за стены по причине недобора баллов. В общем, ближайшие дни окажутся самыми сложными за все время, проведенные в Академии двух богов. Приняв решение не затягивать с ответом Алире, я направилась в лабораторию, вынула письменные принадлежности и села писать ответ, понимая, что доберется оно до новоиспеченной родственницы как минимум через 20 дней. Напомнив себе, что надо обязательно поблагодарить мастера Сагана за помощь, принялась расписывать на бумаге о своих буднях, рассказывать, чему нас учат, и отвечать на заданные вопросы. Когда письмо было уже дописано, а я посыпала его песком, в лабораторию ворвалась злющая, как самый свирепый демон Фелия. Причем из уст чародейки лилась такая отборная брань, что я даже заслушалась, отмечая для себя самые заковыристые и интересно звучащие выражения. «Прости, что подставила», — заговорила я, когда запас ругательств у соседки иссяк. «Нет, я сама дура», — махнула девушка рукой и опустилась на ближайший стул, оказавшийся стулом Бристия. «Что я пропустила?» «Заклинание отражения. Но если что, я могу тебя ему обучить». А еще Рила покалечила одной из студенток и была отправлена мастером Саганом к декану. «О!» — протянула чародейка. «А с этого места поподробнее?» «На самом деле, я знаю немногим больше твоего. Что будет с Рилой, непонятно. А вот пострадавшая в лазарете еще 5 дней пролежит». «Как раз отдохнет перед экзаменами», — хохотнула Фелия. «Не самые лучшие выходные, конечно, но хорошо хоть жива». Я пожала плечами. Девушку мне было жалко. Она пострадала из-за нас с тобой. «Это ты сейчас о чем?» Напряглась чародейка. Она сказала Риле о том, что ты поступила правильно, заступившись за меня перед мастером Гимли, за что я получила совсем не то заклинание, от которого можно отгородиться отражением. «Вот же гадина!» Фелия вскочила с места. «Да я ее в порошок сотру!» «Думаю, без тебя справиться с ее наказанием». Осадила я подругу, уже жалея о том, что рассказала все. «Да и у декана должны быть методы пострашнее, чем стирание в порошок». Девушка прожгла меня взглядом, вздохнула и вновь опустилась на стул. «Наверное, ты права. Все же на горячую голову что-либо делать не самое разумное решение. А вообще, поднимайся и иди собирать вещи. Мы утром отправляемся в столицу». «Тебе для этого еще Бристию поймать после занятия по спиритизму надо будет. Почему-то я сильно сомневаюсь, что она согласится на поездку с первого раза». «Так согласилась же уже». Заикнулась была Фелия, а потом зарычала и вновь вскочила с места. «Пусть только попробует». «Погоди», — окликнула я подругу, уже коснувшуюся ручки двери. Черкнув несколько слов на клочке бумаги, передала ей его вместе с письмом. «Отправь, пожалуйста, на этот адрес. Все равно мимо почтового крыла пробегать будешь». Буркнув что-то об эксплуатации, Фелия выхватила у меня бумагу и, хлопнув дверью, умчалась на поиски нашей соседки. А я, решив не тратить оставшееся время впустую, вывела на бумаге имя мастера. «Инвениент». В заклинании пришлось влить почти всю силу из внутреннего резерва, чтобы обхватить областью поиска всю Академию. Можно было, конечно, поступить проще и наколдовать что-нибудь на эмоциях. Тогда Саган примчался бы сам. Но тогда, сомневаюсь, что наш разговор был бы на тех тонах, на которых я хотела. Преподаватель обнаружился ближе, чем я рассчитывала. В столовой. Собравшись с мыслями, я выползла из комнаты, только сейчас понимая, насколько сильно устала за день, и потопала в сторону лестницы. Путь до первого этажа показался длиннее обычного. Мечтая о том, чтобы Пайба не заметил меня, переступила порог столовой и обвела ее взглядом. К вечеру студенты сползли сюда для того, чтобы подкрепиться, пожаловаться на судьбу и преподавателей. Потому народу было столько, что я начала подумать о втором заклинании поиска. Но мастер Саган нашелся к моменту, когда я додумала эту мысль. Сидел он за дальним столом под одной из сияющих сфер в компании молодой женщины. Если я не ошибаюсь, то она вела у Драфака травознавство. Решив, что все же стоит довершить начатое, я собрала всю решимость в кулак и направилась к красноволосому мужчине, который медленно доедал порцию супа и лишь кивками головы отвечал чародейке, у которой не закрывался рот. Хоть к еде она так и не притронулась. «Мягкой тьмы», — поздоровалась я, останавливаясь у стола. «Прошу прощения, если я перебиваю вашу беседу». «Перебиваешь!» Скривилась женщина, недовольно мотнула головой, отчего доходящие до шеи темные волосы ударили ее по щекам. «Студентка, я бы попросила тебя оставить свой вопрос до завтра. Любая твоя проблема может подождать». Саган оторвался от тарелки и окинул меня заинтересованным взглядом. Я знала этот блеск в его глазах. Он проявлялся всегда, когда мужчина проверял мою стойкость и пытался вывести на эмоции. «Еще раз извините», — мило улыбнулась я чародейке. «Но сейчас я хотела бы поговорить не с вами, а с мастером Саганом. Мастер Саган, согласитесь ли вы уделить мне немного своего времени?» «Конечно», — хитро прищурившись, отозвался мужчина. «К тому же я уже доел». В подтверждение своим словам преподаватель отодвинул от себя тарелку и встал из-за стола. «Но мы ведь не договорили!» С нескрываемым возмущением напомнила преподаватель травознавства. «С тобой мы можем поговорить и завтра». А у студентов каникулы перед экзаменами. «Экзаменами?» Я почувствовала, как меня прожигают взглядом, полным ненависти. «То есть ты сейчас промениваешь общение со мной на какую-то первогодку?» «Равноценный обмен», — едко бросил Саган и, подхватив меня под руку, повел к выходу из столовой. «Шерил вы вовремя. Как же она мне мозг выела за последний час? Словами передать не могу». Я позволила себе легкую улыбку, хотя после услышанного хотелось засмеяться в голос. Хотелось бы узнать, как себя чувствует пострадавшая девушка и какое наказание получила Рила. Взяла я ситуацию в свои руки, стоило переступить порог. «Студентка Мирит будет находиться в лазарете все выходные дни и выпишет ее к началу экзаменов. Рила получила выговор и лишилась возможности покинуть Академию двух богов на каникулы». «И все?» Я отступила от мужчины, который все еще сжимал мою локоть, заглянула ему в глаза. «Она совершила ошибку?» Небрежно пожал плечами мастер Саган. Хотя по его глазам я видела, что чародей недоволен мягкостью наказания. «Она сделала это специально и лгала. Разве вы не чувствовали?» «Чувствовал», — заглянул мне в глаза мужчина. «Но я рядовой преподаватель. Декан вашего факультета, студентка Шерил, вместе с ректором Академии. Приняли именно такое решение». «Но почему?» — ахнула я, пытаясь восстановить дыхание, которое сбилось после зрительного контакта. «Рила относится к одному из родов, приближенных к королевскому двору. Если ее накажут серьезнее, то она не сможет принять участие в состязаниях стихий. А я думаю, что ни для кого не секрет, что его величество собирает вокруг себя сильных двух искровых магов. Студентка Рила владеет искрой воды. Для второго по силе соединения ей не хватает стихии воздуха». Я сжала кулаки, понимая, насколько несправедливо все в этом мире. Но этот мужчина научил меня бороться с эмоциями, потому, сделав глубокий вдох, я нацепила милейшую улыбку, которой часто пользовалась Фелия, и проворковала. «Прошу меня простить, мастер. Я забылась». «Ничего страшного», — усмехнулся мужчина. «Это все, что вы хотели мне сказать этим вечером?» В его словах промелькнуло второе значение, но, увы, уловить его я не смогла. «Хотела еще вас поблагодарить», — чуть тише добавила я. «Вы сдержали свое слово, и, будь я мужчиной, принесла бы вам клятву верности после такого поступка». «Клятва верности от женщины звучит еще заманчивее, чем от мужчины», — глядя куда-то в сторону, пробормотал чародей. «Но, увы, студентка Шерил, я не понимаю, за что вы меня благодарите». Покупаться на его наигранное удивление я не спешила, но и моя искра молчала, не сообщала о лжи. «Вы слишком доверяете способности своей стихии», — хмыкнул мастер Саган спустя мгновение. «Похвально, но любую из этих способностей можно заблокировать». Я тряхнула головой. «Значит, это все же он поспособствовал открытию глаз правосудия на поступке Олеса Тамунда». «Услышала вас и прошу принять мою благодарность». «Принято». Устало вздохнул чародей. «Там я хотя бы мог что-то сделать». Хоть он и оборвал свои слова, я прекрасно поняла, к чему клонил мужчина. Он, как и я, был недоволен слабым наказанием студентки Рилы. Она практически убила ни в чем не повинного человека, а отделалась лишь домашним арестом. «Шерил, выспитесь перед завтрашним днем. Я бы советовал вам хорошенько отдохнуть перед экзаменами и состязанием стихий». Наконец проговорил мастер Саган. «Все же, как говорят, тут это самое сложное, что выпадает на долю студентов за все время обучения в Академии двух богов». «Мягкой тьмы, мастер Саган». Благодарно улыбнулась я чародею, который действовал на меня каким-то странным магическим образом. Справляться с эмоциями в его присутствии было намного сложнее. «И вам, студентка Шерил».